Ася. Мы быстры и наготове, мы остры. В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове две сестры. Своенравна наша ласка и тонка. Мы из старого Дамаска два клинка. Прочь гумно и бремя хлеба и волы. Мы натянутые в небо две стрелы. Мы одни на рынке мира без греха. Мы из Вильяма Шекспира два стиха. Мы весенняя одежда тополей, мы последняя надежда королей. Мы на дне старинной чаши, посмотри, в ней твоя заря и наши две зари. И, прильнув устами к чаше, пей до дна, и на дне увидишь наши имена. Светлый взор наш смел и светел, и во зле. Кто из вас его не встретил на земле? Охраняя колыбель и мавзолей, мы последнее виденье королей.